Войдя в Санборнс, он убедился, что почти все места за столиками и у стойки заняты. Диана Палмер сидела в глубине зала у огромных горшков с цветами, отражавшихся в зеркале на стене с рекламой шоколада и какао «Бейкерс». На белом мраморе стола чашка недопитого кофе, пепельница с двумя окурками утренней газеты. «Простите, что заставил вас ждать», — извинился Мартин. «Нисколько, вы пунктуальны. Это я пришла гораздо раньше срока». Пристраивая шляпу на вешалку, Мартин глянул на газеты «Импарсиаль», «Эль Паис», «Эль Эральдо». Заметил и блокнот с записями карандашом. «Важные новости». «Вы еще не видели сегодняшних газет?» — удивилась она. «Нет. Обычно покупаю в киоске на Сокало, но сегодня решил идти прямо сюда». «Ну, тогда вам лучше присесть». Мартин послушался, глядя на Диану с беспокойством. Та жестом отослала подошедшую было официантку и сказала, понизив голос, «Панчо Вилья». «И что с ним случилось?» — растерянно спросил Мартин. «Он арестован». «То есть как?» «Говорю же, арестован по приказу генерала Уэрты. Ему грозил расстрел». «Да это невозможно. Вот здесь», — она постучала пальцем по газетам, — «имеется подробное изложение событий, версия, которую, по всей видимости, продвигает правительство. Однако, если вспомнить, о ком идет речь, она близка к истине. Как говорится, дыма без огня не бывает». Мартин начал читать сообщение, а Диана позволила, наконец, официантке приблизиться к столику. «Что угодно сеньору, кофе, шоколад?» — спросила та. Оторвавшись на миг от чтения, Мартин рассеянно ответил: «Кофе, пожалуйста». «Что-нибудь еще? Бриошь, тост?» Он чувствовал, что чем дальше читает, тем сильнее сводит у него желудок. «Нет, спасибо». Он взял другую газету, потом третью. Все они толковали события по-разному, но сходились в главном. В Сьюдад-Хуаресе, ведя бои с войсками Ороско, бригадный генерал Вилья не выполнил приказ генерала Уэрте. Тот обвинил его в неповиновении и приказал расстрелять. Концовка была одинакова во всех газетах, и это означало, что они воспользовались официальным сообщением. Франциско Вилья нарушил субординацию, желая завладеть непринадлежащим ему имуществом, а когда ему в этом воспрепятствовали, попытался взбунтовать находящийся у него в подчинении батальон численностью 300 человек и был приговорен к расстрелу. Исполнение приговора было остановлено лишь спешным вмешательством полковников Гильермо Рубио Наварете и Рауля Мадера, по телеграфу обратившихся к сеньору-президенту республики с просьбой о помиловании. Оно пришло в ту минуту, когда Франциско Вилья уже стоял у стенки, и расстрельная команда готовилась к казни. «Кажется, он увел коня, принадлежавшего местному жителю, а тот пожаловался генералу Уэрте», — сказала Диана. «Генерал приказал вернуть, Вилья отказался наотрез. Уэрте пришел в ярость и воспользовался случаем, чтобы свести старые счеты». «Невероятно!» «Эль Эральдо приводит заявление самого генерала, читайте», — и Мартин прочел. «Я принял решение отправить арестованного в столицу для предания его суду. Бывший бандит по имени Франциско Вилья представляет опасность для Северной дивизии, ибо постоянно расшатывает дисциплину в обверенных мне частях». Ошеломленный Мартин отложил газету в сторону. Официантка принесла заказ, и от горьковатого свежего кофе немного прояснилось в голове. «Господи!» — наконец отреагировал он. «Сам Панчо Вилья ни больше, ни меньше. Вы же видите, что творится. А он чудом уцелел, надолго ли? Значит, его везут в Мехико?» «Похоже на то. Я разузнаю, и если будут в подробности, сообщу вам. Как бы то ни было, событие громкое, я должна об этом написать». Мартин выпил чашку до дна, Диана внимательно наблюдала за ним. «Вы ведь добром вспоминаете Вилью, не так ли?» «Нелегко ответить на этот вопрос». Он оглянулся, словно сравнивая то, что видел, с тем, что помнил. «О его людях у меня остались хорошие воспоминания». «Несмотря ни на что? На все их зверство и кровожадность? На всех расстрелянных и повешенных?» Мартин улыбнулся, как бы примиряясь с неизбежным. «Это Мексика?» «Да», — с запинкой произнесла Диана, делая усилия, чтобы понять. «Но ведь все это так чудовищно, разве нет?» «Я о том и говорю. Это Мексика». Никогда прежде Диана Палмер не смотрела на Мартина так, как сейчас. «Мне казалось, вам нравится здесь», — произнесла она, помолчав. «Не в том дело, нравится или нет», — ответил он просто. «Это скорее вопрос практический. Я многому учусь здесь». «Что же, из уст инженера это немало», — Диана немного растерялась. «Но чему тут можно научиться? Что тут есть такого, чего нет в Европе?» «Ни в Европе, ни в Штатах, по крайней мере, в тех цивилизованных краях, откуда вы родом». Вы бы очень удивились, узнав, как легко у нас слетает налет цивилизации в наших цивилизованных краях. «Структуры», — ответил Мартин. «Что, простите?» «Учусь постигать структуры». «О, Господи, вам сколько лет? 27, 28, 25?» «Да это же просто безумие, особенно в таком юном возрасте. У вас что-то с головой, простите». Мартин промолчал, Диана достала из сумки нефритовый мундштук и пачку мурада, достала и снова спрятала, не закурив. «Это удивительно. Структуры, вы сказали?» «Сказал». Диана подалась вперед, облокотившись о стол, сосредоточенно впилась взглядом в его лицо, через минуту откинулась на спинку стула. «Да, и в самом деле вы заматерели за те дни, что провели на севере. И теперь не похоже на мальчугана, играющего в войну». Она поднялась, открыла сумку и подозвала официантку, растерянно покачала головой, не сводя глаз с Мартина. «И я нисколько не удивлюсь, если вы захотите туда вернуться». Эмилио Улуа по своему обыкновению был едок, как серная кислота. Ситуация доставляла ему наслаждение. «Похоже, у вашего друга Панчо Вильи крупные неприятности. Он мне не друг». «Да, а мне казалось, вы в дружбе со всей этой братьей, со всеми этими смутьянами, неприученными к порядку. Хороший урок президенту Мадера, а? Прижать к ногтю тех, кто привел его к власти, да так, чтобы сделала это федеральная армия, с которой он прежде воевал. Столько обещаний, столько разговоров, и вот чем кончилось». Они шагали по гравийной дорожке Аламеды, пересекая парк по диагонали в сторону офиса Нортенья, возвращались с рабочей встречи в школе горных инженеров и уже оставили позади строящееся здание нового национального театра, между лесов еще виднелся современный стальной каркас. «А второй ваш дружок, президент, братец Рауль, отправился на север пострелять. Вот ведь семейка, а? Рассчитывали, небось, что с уходом Порфирио Диаса все решится само собой, но проповедь читать не пшеницу жать. Вот теперь расплачиваются, и, боюсь, платить им придется дорого». Улуа окинул быстрым и презрительным взглядом уличного торговца, заступившего им дорогу, и, не обращая на него внимания, пошел дальше. «Вы тоже поедете на север, Гаррет, в Парраль?» «Вот так новости», — удивился Мартин. «Но положение таково, что...» — мексиканец надменно отмахнулся. «Слушать ничего не хочу. Вы в подобных ситуациях, как рыба в воде, справитесь и на этот раз». Мартин пытался осмыслить услышанное. «А что я буду делать в Парале, дон Эмилио?» «Поедете ненадолго, дня на 4-5. Компания Пеньяройя успешно поглощает концерн Фигероа, и Мадрид просит нас представить самые свежие сведения о Сьерра Мадре Ориенталь. Сделать это предстоит вам». «Да почему мне?» Улуа, рассеянно оглядывая деревья и железные скамейки парка, будто не слышал его. «Я подготовил встречу с нашими сотрудниками», — продолжал он, «а мой секретарь закажет вам билет на поезд и хороший номер в отеле «Идальго». Повидаетесь с директорами и управляющими тамошних шахт, как закрытых, так и тех, что еще пока работают». «Дон Эмилио, но я всего лишь инженер». «С хорошими связями, по крайней мере, таково общее мнение. Не разлей вода с музыкантами, так что кому же, как не вам, заказывать им музыку?» «Кроме того...» Он остановился и, наконец, взглянул на Мартина. За спиной у него журчал каменный фонтан и возвышался памятник Хуаресу. Беломраморная колоннада, львы и лавровый венок с надписью в центре «Вознаменование заслуг отчизна». «Скрипя сердце, признаю, ваши действия с медным колчеданом в Нижней Калифорнии оказались очень эффективны. И уж не знаю, чем вы их улестили, но в министерстве от вас в восторге. Я на днях обедал в Сильвене со Спири, и он превозносил вас до небес. Этот милейший гачупин говорит, как-то удалось вам в душу к ним влезть». Помолчав, он пожал плечами и похлопал себя по груди в том месте, где находится внутренний карман. «Правда, следом предполагается мой выход с раскрытым бумажником и раздача всего, что причитается каждому, но почву подготовили вы». Несколько птиц пролетели над ними, и одна голубка опустила отвесную струйку помета, которая едва не попала на шляпу Улуа. Тот мрачно посмотрел вверх, а потом на Мартина, словно виняя его в этом происшествии. «А мне вы не симпатичны». «Догадываюсь», — смиренно отвечал тот. «Если бы не, и об этом тоже». Мексиканец хмуро оглядывал его, явно пытался уяснить, чего в этих репликах больше, покорности или дерзости. Потом несколько успокоился и сказал: «Не знаю, что будет, если все это переменится, Но пока что ваши революционные подвиги оказываются рентабельны, и для нашей компании тоже. Ходят слухи, что вы свой человек у братьев Мадера. Я не делал ничего, чтобы поддерживать эту ложь, скорее наоборот, я пытаюсь... Бросьте выкручиваться, нравится вам или нет, но вы ввязались в политику. О какой политике вы говорите? Я всего лишь выполняю свою работу, по крайней мере, ту, что можно делать здесь. О том и речь. Все те оппортунисты, которые в нашей отрасли жмутся к правительству, теперь смотрят на нас косо. В будущем вам это может выйти боком, но пока играет нам на руку, вам и нам. И кости нам теперь выпали отличные, так что будем пользоваться этим, пока можно. А когда это везение кончится? Тогда каждый будет устраиваться, как может, — угрюмо усмехнулся Улуа. И пусть Господь своих признает. С тех пор, как федеральные войска взяли Параль, в городе стало спокойно. Происшествий почти не было, а если и случались, то незначительные. После нелегкого путешествия в воинском эшелоне Мартин поселился в отеле «Идальго», современном, фешенебельном и с прекрасной кухней. Жизнь в городе текла ровно, так что он смог вполне успешно справиться со своей миссией, хватило 2 дней напряженных переговоров с управляющими Минере Нортенье, чтобы выработать общую линию и подготовить доклад для Эмилио Улуа. Работа шахт на северо-западе была нарушена из-за войны и смуты. Одни закрылись, другие резко сократили добычу. Компания теряла большие деньги, и даже такие крупные предприятия в самом Парале, как знаменитая «Ла Приета», отданная в концессию американской фирме «Негрита Смелтинг энд К», столкнулись со значительными трудностями. Все мечтали о возвращении политической стабильности, но правительство, по всей видимости, было не в силах ее обеспечить. За день до возвращения в столицу Мартин в белом полотняном костюме и в шляпе Панаме завтракал на террасе ресторана «Эспуэла», стоявшего перед дворцом Альварадо, как вдруг услышал разговор за соседним столиком. Двое офицеров, капитан и майор, толковали о своих делах, и тот, что был выше чином, весьма уничижительно отозвался об иррегулярной бригаде Дуранга и об одном из ее командиров, майоре Гарсе. При упоминании этого имени Мартин вздрогнул и обратился к ним. «Прошу прощения, господа, но я невольно подслушал ваш разговор. Речь идет о Хинавева Гарсе?» Офицеры взглянули на него с опасливым недоверием, но, рассмотрев повнимательнее, просветлели, ответил ему капитан. «С кем имеем честь?» «О, виноват, не представился, он встал. Мартин Гаррет, инженер». «Вы испанец?» «Да, здесь, в Парале, я по работе». «И знаете, кто такой Гарса?» – удивились офицеры. «Мы с ним познакомились, когда мадеристы штурмовали Хуарес. Гарса тогда командовал одним из отрядов Панчо Вильи, а ко мне отнесся по-доброму». «Вы, должно быть, один из очень немногих, кто сохранил об этих бандитах добрую память. Этот сброд понятия не имеет о дисциплине и стяжал себе здесь печальную славу». «Здесь?» «Да, именно здесь. Это одиозная бригада Дуранга, хотя никакая она не бригада, дай бог, чтобы на батальон натянуть, размещена тут поблизости и должна прикрывать Ла Приету. Вы имеете в виду шахту? Что же еще? Там 3 недели назад красные попытались устроить акт саботажа, а поскольку владеют шахтой Гринго, а их лучше не злить, Гарси и его людям поручили присматривать за этим местом до прибытия федеральных войск». Мартин поблагодарил за предоставленные сведения, заплатил за офицеров, согласившихся на это после учтивого сопротивления, вернулся в отель и, немного подумав, заказал багги. Лошадь короткой рысью покатила 2-колесный экипаж к выезду из города и вниз по извилистой дороге, а Мартин, сидя на козлах, держал вожжи и рассматривал такие знакомые ему бурые и красноватые терриконы, изъеденные ржавчиной трубопроводы, башни из железа и дерева, венчающие вход в шахту. Воздух был пропитан запахами израненной земли и оголенных минералов. На склоне холма, как раз там, где начинался подъем, в окружении чахлых деревьев стояла кучка бараков и лачуг. Пастух, приглядывавший за своей скотиной, сдвинул шляпу со лба, чтобы лучше разглядеть подъезжавшего Мартина. «Где тут войско?» — спросил тот. Пастух молча показал вверх, Мартин тряхнул вожжами, и коляска объехала обросшую тиной потрескавшуюся и пересохшую портомойню. По другую сторону ее в дверях лачуги сидели двое и безразлично смотрели на приближение Мартина. Они не шевельнулись, когда он поравнялся с ними, и только повернули к нему бесстрастные индейские лица, покрытые многодневной щетиной. Одеты оба были по-крестьянски, белые, очень грязные штаны, кожаные сандалии у арача, огромные сомбреро. К камню возле большого кувшина были прислонены две винтовки «Спрингфилд» с прикладами, истертыми от старости, как подошвы башмаков, а на стволах висели патронташи. «Вы из бригады Дуранга?» — они смотрели на него молча, не выказывая интереса. Наконец, один, основательно поковыряв в носу, разверз уста. «Чего угодно, сеньор. Ищу майора Хинавева Гарсу». «А он вас искал? Он еще не знает, что я тут». «Как вас звать, величать?» «Мартин Гаррет». Мексиканец неторопливо смерил его взглядом с головы до ног, словно оценивая, а второй, не меняя позу и только повернув голову, крикнул в дверь. «Твою ж мать!» Изнутри донеслось какое-то урчание, и на пороге возник человек, приземистый, коренастый, усатый, по пояс голый и заспанный. Одной рукой он прикрывал от яркого света глаза, в другой держал дымящуюся самокрутку с марихуаной. «Ну, какого разбудили? Что у вас тут?» В сердце Мартина тотчас плеснула такая радость узнавания, что он громко рассмеялся. «Рад вас видеть, сержант!» — сказал он. Тот смотрел на него, щурясь, и в растерянности скреб живот, потом вдруг широко разинул рот и просиял. «Ах, что у меня! Это ж наш инженер, дьявол его дери!» «Сукины дети взяли нас врасплох!» — горестно докончил свой рассказ Хинавева Гарса. «Федералы окружили, разоружили, а потом увезли нашего генерала Вилью». Он вел рассказ в своем духе и стиле с самого начала, после того, как схлынуло удивление и разомкнулись объятия, и они перешагнули порог дощатого сарая, откуда человек 20 чумазых бойцов, сидя или стоя, смотрели на Мартина с хмурым любопытством. Было душно. Перемешивались запахи пота, грязной одежды, сигарного дыма и вонючих окурков. «Так что, инженер, поимели нас в хвост и в гриву», — Гарса говорил медленно, не переставая оттачивать шпоры, предназначенные для ног бойцового петуха, сидевшего в клетке на ломаном снарядном ящике. Желтый петух с длинной сильной шеей был так неподвижен, что казался чучелом. «По полной программе». Майор рассказал о распре между Викториано Уэртой и Панчо Вильей, при том, что первый давно искал повод поставить второго на место, и Панчо, наконец, сам облегчил ему задачу. Он отнял кобылу у торговца по имени Руссик, который пошел жаловаться Куэрте, а тот велел вернуть чужую собственность. Вилья же послал его подальше, после чего ход событий ускорился. Вилью разоружили, арестовали, а в 5 утра поставили к стенке. Он до последнего момента не верил, что это все всерьез. Думал, представление устраивают, попугать хотят, пока не увидел 6 наведенных на него стволов. Расстрельная команда готова была открыть огонь, но в этот миг, загнав по дороге нескольких коней, примчался Рауль Мадера с телеграммой от президента. Тот приказал отменить казнь и отправить Вилью в столицу, где его будут судить. «Обошлись, как с псом шелудивым, понимаешь ты? С самим Панчо Вильей. Кокнуть хотели, как бродягу последнего». Гарса замолчал и обвел взглядом своих людей, словно беря их в свидетеля. На майоре была выцветшая короткая куртка, грязная рубашка без воротника, заплатанные на коленях штаны, кончики ногтей обведены черной каймой. «Дон Франсиско Мадера», — продолжал он, — «не тех людей слушает, не тех. Он даже не отменяет прежние законы. А покуда наш Панчо Вилья, который за него кровь проливал, сидит в каталажке, сеньор президент принимает эту тварь Уэрту, любезности ему отвешивает полные руки и производит в дивизионные генералы». Он снова оглядел бойцов, заросших многодневной щетиной, грязных, косматых, с воспаленными от марихуаны глазами. Он и сам, как показалось Мартину, похудел по сравнению с тем, каким был в Хуаресе. Полуседые усы обвисли, как крысиные хвосты, а шрам, тянувшийся от виска к правому углу рта, еще больше старил его. «А мы здесь заживо гнием, представь, такое зло берет, как подумаю». Большим пальцем он попробовал шпоры и остался доволен, отложил их в сторону. «Вот ей-богу, кажется, что они там в правительстве с ума посходили». Мартин не знал, что ответить на это. «Уверен, что это недоразумение, — все же нашелся он. — Увидите, его скоро освободят». «Да. А мне вот сдается, что нет. Теперь, когда засадили за решетку, на него всех собак повесят, все ему припомнят. Про кобылу уже речи нет, теперь спросят и за то, что с чужими женами блудил, и за то, что присвоил 270 тысяч песо, а он ведь и вправду их взял, но для чего взял? Чтобы войско кормить, потому что от правительства, за которое мы бьемся и гибнем, ломаного грошика не дождешься». Гарса понизил голос, чтобы не слышали остальные. «Набрешут и про золото в Хуаресе». Воспоминания ожили в душе Мартина, зазвучало эхо давней тайны. «Что-нибудь новое?» «Да нет, инженер, как сквозь землю провалилось». Вошли Макловия Анхелис и с ней еще одна Сальдадера, неся чугун Сатоле и корзину лепешек, и бойцы обступили женщин в ожидании своей очереди. Примечание. Атоле на языке науатль водянистый, густое питье или жидкая каша из кукурузной муки и воды с разнообразными добавками используется в пищу с доиспанских времен. Конец примечания. Макловия издали бесстрастно посмотрела на Мартина, никак не показав, что узнала его. На боку у нее по-прежнему висел револьвер в кобуре, индейское лицо с приплюснутым носом и толстыми губами, как раньше было сурово. Она тоже похудела, а под большими черными глазами залегли темные круги. «Желаешь?» — предложил Гарса. Мартину было неудобно отказываться, и майор самолично принес ему порцию, а потом присел рядом на корточке. Мартин стал есть, но без особой охоты. Атоле был кислый, а тортилья холодные и пересушенные. «Ну что, мы заслуживаем кормежки получше, а?» — спросил наблюдавший за ним майор. «Наверно». «Не наверно, а точно. Со всем уважением в рот нельзя взять. Панчо Вилья жил на своем ранчо, но вернулся, потому что президент попросил его вернуться». «Это так». «Разумеется, так. И мы вместе с ним пошли воевать, показывая, кто мы и чего стоим. Все знают, что мы делали. По правде сказать, в газетах вас почти не упоминают, пишут только о федеральных войсках и о национальной армии». «Замалчивают. В Тлауалило мы жестко сцепились с людьми Ороско, разнесли хвост их колонны, пленных всех перебили. Ты знал об этом?» «Нет». «А под Канехасом опять же наша бригада врезала им. В столичных газетах об этом тоже не писали. Тоже, ни словечка о вас не было». «А как мы гнали этих свиней, Колорадос, от Хименеса до Эскалона? Кого живыми взяли, повесили или расстреляли? А в Рильяно, где на каждого нашего приходилось трое ихних, тоже не спасовали. Этот предатель Уэрта обязан нам по гроб жизни». Казалось, что это имя в буквальном смысле у него поперек горла. Гарса с трудом проглотил кусок и запил водой. «Эти мрази нас там бросили, боеприпасов не дали. По 10 патронов на брата, представь!» Мартин, наконец, доживал тортилью. Макловия Анхелис с каменно-непроницаемым лицом наблюдала за ним издали. Мартин хотел было вытащить платок, чтобы вытереть пальцы, но передумал и вытер их о низы брюк, хоть и знал, что тем самым приговаривает их к прачечной. Хинавива Гарса поглядел на него одобрительно. «Да и сеньор Мадера хорош», — сказал он чуть погодя. «Несколько лет морочил нам голову посулами и обещаниями, которые так и не сумел выполнить. А теперь войском считает одних федералов, кинул он нас, попросту говоря. И что же с вами будет? Снова отправят воевать?» «Все это плохо пахнет», — качнул головой мексиканец. «Ходят слухи, что бригаду расформируют. Людей распишут по взводам регулярной армии, а нас, командиров, отправят по домам, у кого они есть. С пустым карманом, с холодными ногами и раскаленным котелком. Там и сгниешь». Тяжело вздохнув, он открыл кожаный кисет и извлек оттуда заранее свернутую самокрутку. «А ты по-прежнему не куришь, инженер?» «Не курю». Майор достал зажигалку с желтым фитилем, ладонью крутанул колесико, сощурился от густого терпкого дыма. «Потому и бегут люди, дезертируют, дураков-то нет. Остаемся мы, самые надежные», — он показал на своих бойцов. «Твою ж мать и прочие, из своей шкуры не выскочишь. Знаешь поговорку? Попугаем родился, зеленым и помрешь. Однако даже самые лучшие устали. Уйдет Панчо Вилья, уйдет и последняя надежда». Он замолчал и задумался, затянулся самокруткой, выпустил дым через ноздри и повторил: «Последняя надежда». Макловия, по-прежнему не сводя глаз с Мартина, собирала посуду. Гарса заметил ее. «А, вот она, моя старуха, ты видел ее? Верна, как собака». «Вы счастливый человек, майор». «Чего ж я буду возражать, если так оно и есть? Мне повезло с бабой». Он наклонил голову и провел загрубелой ладонью по седеющим волосам, потом добродушно улыбнулся. «Ты ей пришелся по сердцу, инженер, нравишься ей». «Вот бы не подумал», — удивился Мартин. «Ну еще бы, она у меня такая». Он все так же сидел на корточках и задумчиво покуривал. Сказал немного погодя: «Врильяна, когда нам так солоно пришлось, потом, ночью уже, ты всплыл у нас в разговоре. Я ее спросил: вот если меня грохнут, за кого бы она пошла замуж? Она задумалась, ты ведь знаешь, она попусту болтать не любит, а потом сказала: за инженера. Да ты шутишь, майор». «Вот и нет, так она сказала этими самыми словами». Мартин недоверчиво отмахнулся. «Быть того не может, мы с ней двух слов друг другу не сказали». «Это ее суровый вид с толку сбивает, шутить не любит, уж что есть, то есть». Он затянулся в последний раз и погасил окурок о землю. «Так или иначе, но хорошо, что она тебя назвала», — майор повел вокруг себя опасным взглядом. «Назвала бы кого иного, я бы ей шею свернул». И улыбнулся скупо и зловеще. Мартин же продолжал недоумевать. «А в чем разница? Ты чистый». «Что значит чистый? Сам знаешь». Он поднялся на ноги, растирая поясницу, и Мартин тоже встал. «Просьбиться до тебя есть, инженер. Слушаю, выполню, какая бы ни была. Ты живешь в другом мире, знаешься с большими людьми. Устрой так, чтобы навестить генерала Вилью в тюрьме». «Ну, допустим, а дальше что?» «Если получится, скажи ему, почему мы сидим здесь тише воды, ниже травы. Скажи, что не вышли защищать его от этой измены, потому что стоит только нам дернуться, как нас в пыль раскатают. Но те, кто остался, остались верны ему, и что мы до сих пор верим, что нет закона выше, чем умереть за него». Майор, надевая старую шляпу с жестяной звездой на тулье, подошел к дверям. Мартин направился следом, вдвоем они вышли наружу, под открытое небо, сиявшее так ярко, что глазам было больно. «Передашь Вилье, если свидетесь?» «Обещаю». Поставив винтовку меж колен, у входа в шахту дремал часовой. Гарс окликнул его, и тот открыл глаза, приподнялся. «Вот же сукины дети!» — пробормотал майор. «Нагрянет противник, всем нам крышка. Он далеко». «Да я не про одних Колорадо столкую». «А-а». Бурые терриконы громоздились на склоне холма, а ниже на равнине раскинулся Параль. Отблеск солнца на глади реки казался клинком, рассекающим приземистые белые домики предместий. «Хорошо, хоть у тебя дела пошли», — сказал Гарса. «Да я просто вернулся к своему делу. После всего, что ты устроил в Хуаресе и в Монашьем овраге, да с твоей ученостью, они бы должны были назначить тебя министром чего-нибудь». Мартин рассмеялся. «Политика не для меня, кроме того, я все же остаюсь испанцем». «Однако в Хуаресе воевал не хуже мексиканца». Они дошли до коляски Мартина и попрощались за руку. «Что теперь намерен делать, майор?» «Кабы я знал, хотелось заработать на этом столько, чтобы купить маленькое ранчо, да разводить там скотину и жить там с моей Макловией, но как бы не так, жалование меньше 30 песо, это если платят, а к федералам завербоваться мне уже поздно». «Но революция?» — Гарса поглядел на него пристально. Тянущийся из-под поля шляпы шрам казался глубже и темнее. «Чушь, не мели, инженер, о какой революции ты толкуешь? Была она, да вся вышла, растаяла в изменах и вранье. Богатые остались такими же, как были, да и бедные тоже. Это говорит тебе тот, кто эту самую революцию делал».